И вот все повторяется с незначительной вариацией. Сначала запись в команду, а потом глупая прогулка по ночному замку. Словно неумолимый рок влечет по определенному пути. Гарри просто растерялся, казалось бы, он начал налаживать жизнь осмысленно и целеустремленно, а его опять тянут в голопузое детство. Недоброе предчувствие сжало сердце. Когда незадолго до полуночи они с Роном на цыпочках спустились в гостиную, так же, как и в прошлый раз, навстречу им из кресла поднялась Гермиона, убеждая не покидать помещение факультета, нарываясь на наказание и снятие баллов, а потом еще и следом увязалась. В коридоре им попался страдающий хроническим склерозом на пароле Невилл, а полная дама с портрета, открывающего дверь, куда-то подевалась. Гарри сам себе не верил, он, взрослый парень, битый и тертый ни в одной переделке, попался, словно желторотый птенец. Мозги встали на место только после того, как Рон и Невилл, заслышав шаги и ворчание школьного завхоза, рванули на утек и с грохотом свалили доспехи. Именно их железное бренчание по каменному полу и привело мальчика в адекватное состояние. Гарри успел схватить подругу за руку, спиной прижал ее к стене и взмахом палочки возвел перед собой те самые чары, которыми они укрывали палатку во время блужданий по лесам, когда искали крестражи. Кстати, этому умению его обучила эта самая Гермиона, вместе с которой они сейчас прячутся от Филча. Завхоз прошаркал следом за беглецами, так ничего и не заметив, словно мимо пустого места прошел, скрылся из виду сам, а потом и звуки его шагов затихли. То есть Рон с Невиллом мчатся к дверям в запретный коридор, войти в которые не смогут, потому что знающее заклинание Элохомора Гермиона так и осталось в зале наград. Дурачков, конечно, поймают, но это лучше участи собачьего корма, который мы в прошлый раз чудом избежали, думал парнишка, нервно оглядываясь назад. До гостиной мальчик и девочка добрались молча, чутко прислушиваясь и стараясь не топать. Пока добирались до безопасной территории, парень обдумывал одну пришедшую в голову интересную мысль, которую и озвучил девочке на ухо, как только они вошли в гостиную. «Мисс Грейнджер, а с чего, собственно, такая забота и предусмотрительность? Вы не могли допустить, чтобы студенты вашей группы ходили по замку после отбоя?» «Ну да, так примерно и сказала мне профессор МакГонагалл», простодушно ответила Гермиона. Увидев изумленный взгляд товарища, она продолжила. «Декан сказала, что ей нравятся мои успехи в учебе, и она подумывает о назначении меня старостой. Уж вы точно не останетесь безразличной к нарушениям», так она объяснила. Гордая похвалой преподавателя, девочка уселась у камина и принялась приглаживать растрепавшиеся волосы. А Гарри, будучи не в настроении продолжать диалог, присел в кресло и задумался. По всему выходит, что ими филигранно сманипулировали. Сначала Рон где-то без него каким-то образом нарвался на скандал с Малфоем и разругался до того, что кто-то кого-то вызвал на дуэль. Потом в это оказался втянутым и он. Как же, гипертрофированное чувство долга перед товарищем не позволило юноше отказаться поддержать друга. А потом к этому и Гермиону подключили, попросив проследить за порядком, и это вместо имеющихся старост. На основных качествах каждого виртуозно сыграл некий искусный исполнитель. У Гарри возникло чувство, что он попал в липкий кисель, выбраться из которого пока не может. На этом сюрпризы не закончились. Спустя какое-то время появились Рон с Невиллом. «Там, в запретном коридоре, сидит трехголовый пес», — сразу доложил Рыжик, при этом размахивая руками и делая страшные глаза. «Он охраняет люк в полу», — дополнил пыхтящий Невилл, до сих пор выглядящий испуганным. «Вы что, вот просто так увидели его, он ничем не огражден?» — поторопился уточнить Гарри, постаравшись придать своему лицу удивленно заинтересованное выражение. «Ну, дверь закрывает дорогу к нему», — вспомнил Уизли. «Не запертая», продолжил настаивать Поттер. Сейчас его очень волновали детали. «Так открывается, если ручку повернуть», — объяснил Лонгботтом. «Ручка открывается нажимом на рычаг», — включилась в расспросы Гермиона. «Да вы чего? Конечно, нет там рычага. Она круглая, шишечкой. Чтобы собака лапой не нажала», — провозгласил Рон. Гарри кивнул и молча пошел в спальню. За ходом операции по ознакомлению избранного с Цербером осуществлялся оперативный контроль. Причем контролер изменил характер запора, как только выяснилось, что в составе экскурсии отсутствует человек, способный справиться с открытием двери. Подозрение в участии также пало на Пивза, ведь именно он поднял шум и даже мог наблюдать, как ребята прятались. По крайней мере, в прошлый раз было именно так, а спрашивать про цепь, удерживающую пса, вообще смысла не было. Итак, директор присматривает за мной, сделал вывод Поттер, устраиваясь спать. Вряд ли следит за каждым шагом, тогда бы у него больше ни на что времени не оставалось. Но на отдельных этапах пристально бдит, то Феникса на выручку посылает, как в тайной комнате, то даже сам приходит, чтобы отбить меня у Вальдемарта, как в атриуме министерства в конце пятого курса. А сегодня Пивза направил для завершения загонного мероприятия. Знает ли он про затею с оправданием Сириуса, это выяснится позднее. Так ведь и не угадаешь, а сам он не скажет. Да, вспоминая прошедшие годы, следует отметить, что директор всегда крайне мало рассказывал Поттеру прямо. Все больше намекал или показывал в омуте памяти, словно давая понять, что нужно соображать самому. Сейчас это раздражало, потому что маяться размышлениями Гарри не любил. Как-то на него изредка накатывали озарения, приводящие к самым разным результатам. Тот же поход к Арагогу сейчас вспоминался с ужасом, а схватка с Василиском вызывала содрогание. Зато выкристаллизовалась догадка о том, что школьный полтергейст верно служит директору, иначе его мерзкие выходки не остались бы безнаказанными. Вот ведь, казалось бы, очевидный вывод, а допереть до него удалось только через 7 лет. И еще следовало хорошенько подумать, в какой мере противиться подставам, что устраивает для него Дамблдор. Итак, попробуем логически разложить все это безобразие, начал размышления гриффиндорец. С одной стороны, хочется скрыть, что в теле мальчика находится взрослый опытный боец. С другой, стоит признать, после каждого из приключений я становился опытней и ни разу не погиб. С третьей, мысль о том, чтобы пойти к Дамблдору и признаться ему во всем, поведав о грядущих событиях, вызывает рефлекторное отторжение и у чуйки, и у логики. Наверное, потому что помощь оказывалась всегда в изощренно-извращенной форме. Да хоть бы тот же одичавший фордик семейства Уизли, прибывший к логову акромантулов тогда, когда больше деваться было некуда. Он усмехнулся. Нет уж, как бы напряжно это ни было, лучше пока поиграть в игры директора, выжидая подстроенной им встречи с Квиреллом Вальдемартом у зеркала Иналиш, чтобы не убить одержимого темным лордом профессора, а пленить. Ведь сейчас Гарри не неумелый первокурсник, а довольно сильный и знающий волшебник. Да и время на подготовку у него есть. Глава 5. Суд. Поттер нервничал. Мало было ему интриганов-затейников, так еще и по освобождению крестного прогресс с нулевой. На письма министру, мадам Боунс и Люциусу ответов не было до тех пор, пока за завтраком роскошный филин не принес от Малфоя-старшего, наконец-то, послание о времени и месте слушания по делу Сириуса Блэка. Разумеется, в будний день, в учебное время и буквально на днях, хоть бы пару строк в ответ черкнули, что, мол, приняли к сведению и прочее, ворчал про себя мальчик, осматриваясь перед потайной дверью. Как мне надоел этот режим, когда нужно подрываться и бежать, потому что все вдруг и срочно, да еще без моего участия, ибо никому не до меня. Наплевав на занятия, Гарри аппарировал из подземного хода к сладкому королевству к телефонной будке в невзрачном переулке, через которую прошел в атриум, а затем спустился в знакомый зал, где когда-то полный состав Визингамота цеплялся к нему из-за какого-то несчастного патронуса, а потом тут же злодействовала мадам Амбридж, у которой он тогда спер медальон Салазара Слизерина. В принципе, место удачное. Прошел в рядок для публики и сел среди репортеров. Увидел читу Малфоев, с которыми приветливо раскланялся. Фадж и Боунс расположились среди действующих лиц в лицевом секторе амфитеатра и тоже получили от Гарри учтивые поклоны. Из остальных собравшихся заметил Крауча-старшего и Артура, которым акцентированно кивнул. Он ведь, как ни крути, лицо публичное, поэтому обязан обозначить приязнь в отношении влиятельных людей, тем более, от них зависит его судьба. Привели Сириуса и усадили в кресло с кандалами, которые мгновенно сковали подсудимого. Крестный выглядел изможденным, но был вымыт, пострижен и одет в чистые и целые брюки и рубашку, не сравнить с тем обликом бродяги, что предстал перед Поттером на третьем курсе. Видать, всерьез переполошились, когда узнали, что могли держать невиновного, и дали стимулирующий пендель кому надо. Нарцисса и Люциус, не обращая внимания на остальных, поздоровались с ним, а Гарри воздержался, ведь для всех они незнакомы. Ведущее заседание, а сегодня это была Амелия Боунс, сообщила о цели собрания – восполнить упущение в исполнении предусмотренной законом процедуры, и спросила у подсудимого согласие на применение при допросе сыворотки правды. Подсудимый согласился, Выпил веритосерум и ответил на два главных вопроса. Кто был хранителем тайны чар доверия дома, где жили Джеймс и Лили Поттер? Кто убил 12 маглов в том месте, где арестовали подсудимого? Получив два одинаковых ответа, Питер Петтигрю, малость очумев, придя в себя и выспросив подробности, дяденьки и тетеньки в торжественных мантиях, расположившиеся в официальном секторе амфитеатра, с минуту погудели, переговариваясь между собой, а затем прозвучал оправдательный вердикт, и цепи с пленника спали, с воплем: «Крестный, это я, Гарри». Поттер перескочил через барьерчик и повис на шее единственного родного человека. Он и сам не ожидал от себя ничего подобного, потому что взрослый уже, и вообще, суровый воин, даже павший от руки врага. Тут и нарцисса подоспела со своим противным мужем. Гарри совершенно в плебейской манере обнял обоих, вот перла из него, аж с брызгами. «А чего?» – подумал он, уже слегка поостыв. «Я маленький, мне можно, так даже лучше, пусть считают малолетним балбесом». Сириус выглядел озадаченным и тормознутым, отчего позволил родственникам увлечь себя к камину, через который все четверо перешли в дом Малфоев. Здесь недавнего арестанта поджидал целитель, который взял пациента под правый локоток, а нарцисса ухватила под левый, и все трое ушли. «Мистер Малфой», — обратился Гарри к Люциусу, с которым остался с глазу на глаз, — «прошу простить мне мою несдержанность». «Полно, мистер Поттер», — надменно улыбнулся блондин. Это было очень по-родственному. К тому же на глазах представителей прессы про себя довел мысль до конца подросток. Опубликованная в «Пророке» фотография объятий врага Волдеморта с его приспешником сильно повысит вес этого самого приспешника, оправданного после щедрого пожертвования в карманы министерских воротил. Однако, хамить или дерзить сейчас не следовало потому, что было в упор непонятно, куда теперь приткнуть этого самого Сириуса, ошеломленного и нездорового, о котором уже начала заботиться двоюродная сестра. «Зовите меня по имени. Просто Гарри, сэр». Поттер решил капельку понизить градус официоза. «Тогда и ты называй меня дядей Люциусом», — безупречно подхватил тональность беседы аристократ. Да уж, это оказалось слишком неожиданно. Пришлось кивнуть, изобразить на лице восторг и согласиться. «Хорошо, дядя Люциус, а что будет с крестным? Его подлечат, проведут реабилитацию. Состояние у него, мягко говоря, незавидное. А потом он сам решит, что с ним будет», — презрительно ухмыльнулся этот высокомерный хлыщ. «Между нами, Гарри, боюсь я представить, что он там нарешает. Сколько его знаю, никогда не отличался избытком здравого смысла». «Мне надо возвращаться в школу», — спохватился Гарри. «Я ведь с уроков сбежал. Можно?» — он кивнул в сторону камина. «Конечно, будет свободная минутка, заходи запросто. Тетя Нарцисса почти всегда дома, и крестный обрадуется». Кивнув на прощание, Гарри перешел камином в дырявый котел, вышел в магдловский Лондон и вернулся в школу, аппарировав из безлюдного переулка в подземный ход к сладкому королевству. «Вот, вытащил Сириуса из тюрьмы и сразу сдал его бывшему врагу», — размышлял мальчик, торопясь в большой зал. «Вроде и быстро все прошло, а уже время обеда. И как теперь быть? Хотя в таком состоянии запихивать крестного в дом на Гримма к гадкому Кричеру и сумасшедшему портрету тоже нельзя». Так в растрепанных чувствах он и брякнулся за факультетский стол рядом с подругой. Лаванда и Парвати почему-то сидели поодаль от Гермионы, сосредоточенно читавшей толстую книгу. Заглянул в нее. Первое, что ему бросилось в глаза, это неаппетитные картинки. «Разделка бумсланга», — прочитал он подпись под иллюстрацией, покосился на то, как подруга продолжает задумчиво метать в рот картошечку с кусочками порезанного на ломтики бифштекса, и занялся тем же. Подобным ему аппетит не отобьешь. В этот день занятие с Гермионой было посвящено чарам для ремонта, восстановления и переплета книг. Как это ни удивительно, но за годы учебы Гарри успел освоить практически полный набор необходимых навыков, вспомнил о них и внес в план индивидуальных уроков. Новее от этих манипуляций фолианты не становились, но рассыпаться, теряя страницы, переставали. Заодно, в минуты отдыха, рассказал и о суде, порадовавшись результату. «Напиши благодарственное письмо в «Пророк», в котором вырази признательность министру за чуткое отношение к чаяниям волшебников, и дай высокую оценку беспристрастному следованию законам со стороны того самого департамента, который возглавляет мадам Боунс. Ты ведь личность публичная, не дай людям забыть об этом», — с ухмылкой сказала Гермиона. «Издеваешься?» — покосился на нее публичная личность. «Ни капли», — мотнула девушка головой, и, приняв поучительную позу, продолжила. Просто ты уже во все это влип. То есть репортеры взяли тебя на прицел и наверняка начнут требовать интервью, а то и пресс-конференции. Как же, самый известный мальчик 10 лет где-то скрывался, а тут вдруг появился и сразу выручил из тюрьмы крестного. Хм, озадачился паренек. Как-то это чересчур неожиданно. Может, лучше посидеть тихо? В смысле? Ну, я просто не знаю, стоит ли рассказывать о том, где я эти годы жил. Отличница лишь вздохнула, закатив глаза на его растерянный вид. «Ладно, лодырь, черновик я тебе подготовлю. Бестолочь ты лохматая», — улыбнулась девочка. Только что по волосам не потрепала, как маленького. Гарри чувствовал, что подруга с каждым днем относится к нему все теплее и общается непринужденней. Уже вечером, засыпая, Гарри размышлял о том, а действительно ли этот ход с Сириусом удалось провернуть тайком от директора, ведь глаза и уши Дамблдора, Артур Уизли, присутствовал на заседании. Мог же он послать весточку в Хогвартс, а перемещаются волшебники быстро. Хотя на обеде, на который он слегка припозднился после возвращения со слушания, директора за преподавательским столом не наблюдалось. Видимо, момент для суда был кем-то удачно выбран, плюс обошлось без утечек информации. Ведь великий чародей Визингамота еще и в Международной конфедерации магов трудится. Мог быть в отъезде. Утром в гостиной нашел вчерашний номер пророка, оставленный кем-то из старшекурсников, и внимательно прочитал. Действительно, было сообщение о планирующемся открытии форума европейских волшебников. И время этого открытия совпадало с началом заседания в британском министерстве. Ох и жуки эти политики. Не то что некоторые, меч в зубы и вперед, на злобного Василиска. После публикации сообщения об оправдании Сириуса, в котором в качестве радостного крестника, кинувшегося обниматься с бывшим сидельцем, засветился и Гарри, а также благодарственного письма Поттера, опубликованного на следующий день после статьи о суде, студенческое общество несколько оживилось. Опять, как и в первые дни, пошли шепотки за его спиной, и опять начали тыкать в его сторону пальцами. Рон несколько дней поглядывал на Гарри из-под лобья, но предателем не обзывал, хоть и явно дулся на него. Некоторые ученики все же попытались выведать интересные подробности, но он молчал или отделывался малозначимыми фразами, мол, в газетах все написано. Удивительно, но профессора его ни о чем не спрашивали, лишь их декан на следующий день, когда вышла статья о суде над Блэком и признании того невиновным, назначила Гарри недельную отработку у Филча. Как она выразилась: «Вы сами прекрасно знаете за что, мистер Поттер». Да порвать и по секрету шепнула Гермионе, что ученики недоумевают, как это Гарри удалось покинуть школу, чтобы попасть на слушание. Пересказывая сплетни от индианки, девушка вопросительно посмотрела своими карими омутами на Гарри, на что ее товарищ лишь нахмурился и сменил тему, перейдя к демонстрации заклинания Силенция. В остальном же все довольно быстро вошло в накатанную колею: уроки, тренировки, занятия с подругой и обмен письмами с крестным, который шел на поправку. Как-то они сразу начали друг друга нормально понимать. До Рождества полного выздоровления не обещали, потому что бывшему сидельцу предстояли воды, грязи и пляжи, обширная программа курортно-восстановительного лечения. С родней крестному, славы Мерлину, было хорошо. Ну, по крайней мере, достаточно уютно, чтобы не пытаться сбежать. С Малфоями Сириус не цапался, хотя и особых восторгов по поводу пребывания в их роскошном доме не выражал. Припомнил, что в детстве много общался с будущей хозяйкой этого богатого поместья, к чему не добавил ни слова. Так за обычными делами завершился сентябрь и подкрался к финалу октябрь. Флитвик только что завершил грузить студентов постановкой руки при работе волшебной палочкой и преподал заклинание левитации. На уроке было больно смотреть на Гермиону, которая давно и уверенно владела этими немудреными чарами, изображать из себя неумеху ей оказалось невыносимо трудно. Не сумела сдержаться и в конце урока, все-таки, подняла перо под потолок, заработав пару поощрительных баллов. Потом в коридоре Поттера перехватил Оливер Вуд с разговором о ближайшей тренировке, так что подругу он из виду потерял и до самого вечера не видел, потому что корпел над самостоятельными работами по травологии и астрономии. И только к ужину, добравшись до большого зала и не увидев Гермиону за столом, затравленно огляделся, заметил повсюду кучу тыкв, выскочил и помчался к туалету на втором этаже. Сегодня же день тролля. Хэллоуин. Глава 6. Тролль. Взлохмаченный растрепанный брюнет мчался по коридорам, отчаянно пытаясь с разбега взять звуковой барьер, и попутно ругал последними словами резких на язык рыжих тупиц, выпускающих всяких опасных тварей бессмертных психопатов, заинтриганившихся до полного пофигизма к сохранности детских жизней старых пней, ну и, до кучи, свой склероз. К счастью, судьба была благосклонна к герою. Искомое нашлось там, где он и ожидал. Пышноволосая умная девочка стояла у дальней раковины туалета и пудрила носик. «Скорей, бежим! Сюда идет тролль!» Еще с порога начал кричать Поттер. «Гарри, сюда нельзя заходить мальчиком!» Возмущенно строгим голосом ответила подруга, повернувшись к нему. А между тем тяжелые шаги уже отчетливо слышались и приближались. Времени убеждать практически не оставалось. Подскочив к упрямице, парнишка схватил ее за руку и потянул, за что тут же огреб в челюсть и отлетел в сторону, удержавшись, однако, на ногах. Поняв, что тактика решительного наскока не работает, поднял вверх палец одной руки и поднес палец другой руки к губам. «Прислушайся». Звук тяжелых шагов стал слышен очень ясно. Правда, тролль перестала тупить Грейнджер, уставившись широко распахнутыми глазами на Гарри, и тут же принялась судорожными движениями забрасывать в сумку салфетки, пудреницу, расческу и еще какие-то непонятные парню мелочи. «Оставь это, тролли не едят косметику и книги», — взволнованно вскричал Гарри. Но убедить оставить свои девчачьи сокровища подругу он не смог. Она завершила погрузку богатств в маленькую сумочку, которую спрятала в большую сумку, после чего послушно побежала к выходу, прижимая эту самую сумку к своей груди. Видимо, Фортуна решила, что хорошего понемножку. Распахнув дверь, дети на секунду резко остановились, по обонянию обоих ударил неимоверный смрад, прямо перед ними в коридоре стоял 12-футовый здоровяк с огромной дубиной, кровожадно смотрящий на них. Первым очнулся Гарри, он рванул вправо вдоль коридора, увлекая что-то невнятно пискнувшую, но послушную девочку за собой. Поттер на бегу и через плечо точным движением палочки наложил чары левитации на поднимаемую для удара дубину, обломок бревна послушно взлетел, однако его хозяин уже сделал шаг вслед за удирающей добычей, отчего массивное орудие, отпущенное юным волшебником в свободное падение, ну, разве что чуть-чуть ускоренное, гулко ударило о каменный пол уже позади чудовища. Ребята неслись что было мочи, тролль ни на шаг не отставал, тяжело топая своими ступнями и локтями, сшибая по пути расставленные повсюду доспехи. Грохот стоял неимоверный. Выроненная подруга из-за резкого рывка сумка лопнула под наступившей на нее столбообразной ногой, однако, на повороте преследователя занесло, что дало беглецам выигрыш в несколько шагов. Еще поворот, еще, лестница, новый коридор, дистанция дважды немного увеличилась, но впереди замаячил неожиданный тупик с запертой дверью. «Аллахомара!» Дети практически одновременно произнесли заклинание, и створка послушно отошла в сторону, открывая вид на разбуженного топотом и грохотом трехголового пса. «Джингл-беллу, джингл-беллу!» Хрипло и прерывисто сипя, но с чувством запел Гарри первое, что стукнулось в голову, влетая в охраняемое помещение. Взор пушка слегка затуманился, а движения сделались замедленными, вялыми. Парень рванул полуживую от шока подругу вправо, в обход огромного покрытого густой шерстью собачьего тела. Как только они забежали за пёсьи головы, перестал петь. В это мгновение в дверной проем с ревом протиснулся тролль. Видимо, его вокальные данные псу совершенно не понравились, поскольку две руки и третья верхняя конечность, голова, тут же оказались в трех пастях пришедшего в бодрое состояние Цербера. Хрум, и тело тролля судорожно дернулось, а потом обмякло. «Джингл-беллу, джингл-беллу!» Вновь запел Гарри, а бледно-зеленая от ужаса и отвращения Гермиона с воодушевлением подхватила. На этот раз ходячий миф Древней Греции заснул не сразу, сказывалась все еще блуждающая по крови доза адреналина. Не переставая распевать, ребята с заметным трудом перебрались через загривок средней головы уснувшего стража, проползли на четвереньках по вонючей спине и заднице только что загрызенного тролля и выбрались в коридор. Едва они перестали петь, как позади раздалось резкое клац, заставившие душу улететь куда-то в район пяток и, активно ими перебирая, потащить тело за собой, куда-нибудь подальше. Мальчик и девочка стремглав помчались прочь. «Ты был прав насчет сумки», — со вздохом сказала Гермиона, поднимая останки своего достояния с пола. От ее сокровищ мало что сохранилось, зато все это было залито чернилами. Услышав чьи-то шаги, ребята нырнули в поперечный проход, про который при бегстве даже не вспомнили. «Я всегда прав. Почему ты оказалась в туалете, а не на ужине?» — взволнованно и напористо спросил Гарри, Едва они с подругой отдышались и более-менее привели себя в порядок, одежду пришлось не просто поправлять, но и чистить заклинанием, так как оба каким-то образом успели заляпать ее в крови тролля. «Не скажу», — отбрила Гермиона. «И вообще, неприлично спрашивать у девочек, зачем они ходят в подобные места, да еще и троллей с собой приводить». Лицо подруги все еще было нездорового цвета, но взгляд излучал упрямство. «Так мы идем в большой зал, а это ты что, с собой потащишь?» — спросил парнишка, показывая на бесформенный ком, получившийся из погибшей сумки после встречи с ногой несчастного тролля. Направив на этот ужас волшебную палочку, он втянул в нее все чернила, чтобы подруга не запачкалась. Она тут же принялась за ревизию. «Ну вот», — воскликнула Гермиона, разворачивая свиток пергамента. «Домашняя работа пропала, ты всю ее с листа отсосал, и по травологии тоже, с девочкой явно что-то происходило, никогда раньше она не выглядела такой взвинченной». Гарри очень хотел вставить в ответ что-нибудь едкое, но, бросив взгляд на только что не искрящую от нервного напряжения кудряшку, смутился и вернулся к почти погибшей сумке, восстановил разошедшийся шов и починил лопнувшую стенку, склеил учебник по чарам, выпрямил пряжку ремешка, вернул первозданный вид чернильницы, а перья, превратившиеся в труху, уничтожил. «Пошли в гостиную», — сказал он, закончив работу. Подруга кивнула и двинулась следом. Около дверей они попали в целую толпу, поспешно проходящую сквозь проем с портретом полной дамы. На столах общей комнаты громоздились блюда с угощением, игнорируя которые, Гриндер твердой походкой поднялась к спальням девочек. Определенно, что-то с ней было не так. Спустя пару минут сверху подошла Парвати и грозно спросила: «Ты зачем Гермиону обидел?» И продолжила в ответ на недоуменный взгляд Поттера: «Ревет и через три слова на четвертое повторяет твое имя. А ну, иди, извиняйся. Так меня охранные чары не пропустят». Растерялся Гарри, недоумевая, чем же он мог так обидеть Гермиону. «Мальчикам в комнаты девочек хода нет. Ну, или приведите ее сюда, что ли». Коллега по факультетской сборной Алисия Спиннит, находившаяся поблизости, не оставила произошедшее без внимания. Она заглянула в спальню первокурсниц, вернулась и кивнула Анджелине Джонсон. Девушки молча взяли Гарри за подмышки и под коленки и прямо на руках утащили малость ошарашенного мальчика в запретные комнаты. Собравшиеся за ломящимися от еды столами гриффиндорцы, до этого активно работавшие челюстями в стремлении компенсировать прерванный пир, проводили короткий кортеж заинтересованными взглядами и вновь принялись жевать и переговариваться. Гермиона рыдала в подушку. В ее всхлипах и подвываниях ничего связного разобрать было решительно невозможно. Однако, услышав голос друга, пытавшегося промямлить слова утешения, девочка вскинулась, повисла у него на шее и принялась заливать слезами и соплями уже его рубашку. «Я к маме хочу, к папе. Я соскучилась», — произнесла она через некоторое время вполне отчетливо, не торопясь, впрочем, отрываться. Парень же пребывал в некоторой прострации от бушующего рядом урагана эмоций. Он не первый раз выступал в роли гидрофильной жилетки, но, видимо, есть вещи, к которым невозможно привыкнуть. Затравленно осмотревшись, Гарри встретил сочувственные взгляды Алисии, Анджелины и Парвати. «Хорошо», — ответил он растерянно и беспомощно, одновременно осторожно пытаясь оторвать от себя Гермиону. «Оденься тепло и жди за портретом полной дамы». Собственно, Гарри, покопавшись в сундуке, тоже поддел под мантию свитер, взял метлу и вышел в коридор. Гермиона уже была готова и ждала, хотя ее лицо и сохраняло следы недавней эмоциональной бури, но сама подруга с надеждой смотрела на него. Усадив ее впереди себя и поднявшись на ярд над полом, убедился, что никуда подруга не денется из кольца его рук, сошедшихся на окончании рукоятки, и порулил в сторону лестниц, ведущих в холл. Замок был пустынен и тих. Если полагать, что Квиреллу, как и в прошлый раз, напугал всех так, что директор разогнал студентов по гостиным, а преподавателей послал в подземелья, то ничего удивительного. Несколько аккуратно выписанных поворотов, плавный спуск над лестничными маршами с короткими пируэтами над площадками, широкий коридор, ведущий к астрономической башне, и энергичный подъем по спирали. Да, на эту площадку в прошлой жизни приземлялись драконологи, забиравшие огнедышащую крошку Норберту. И они с Дамблдором на метлах размерты тоже примчались именно сюда. Наверняка эта точка открыта для летунов, то есть здесь находится проход через защиту Хогвартса. Так и вышло. Перевалив через парапет продуваемой всеми ветрами площадки, Ребята за считанные секунды достигли пространства над Хагсмидом, откуда Гарри аппарировал вместе с метлой и Гермионой в пространство над Лондоном. Темза с ее освещенными мостами оказалась отличным ориентиром. «Перехватывай управление», — шепнул он подруге. «Я ведь не знаю дороги, а ты бывала здесь сотни раз, должна разобраться, по какой улице куда двигаться». «Да», — девочка покрутила головой и направила полет метлы наискосок относительно реки, повернула над одним из мостов и помчалась вдоль какого-то ряда фонарей. Из-за необходимости лететь на довольно большой высоте, дабы их не могли заметить с земли, дети начинали замерзать. Гарри не знал, как чувствует себя Гермиона, а он уже остро сожалел, что поддел только один свитер, надо было вообще все теплое на себя натянуть. Еще несколько изменений направления, полет вдоль какой-то трассы, и вот уже они, наконец-то, приземляются в тихом пригородном поселке перед симпатичным домиком, в окнах которого горит свет. Только стоя уже на асфальте, Гарри сообразил, что надо было спускаться со стороны заднего двора. Опасности быть замеченными случайными свидетелями было бы куда меньше. «Энда, видать, расслабился ты, Поттер, размяк в тепличных условиях. Забыл уже, что такое хронический аврал». Посиневшие дети, как могли быстро, поднялись на крылечко, укрытое козырьком. Звонить в звонок не стали, дверь Гермиона открыла собственным ключом и втянула товарища вслед за собой. Нашарила на стене выключатель, вспыхнул свет, а в прихожую вошли обеспокоенные мужчина и женщина. Те самые, что вывели Поттера из прострации на вокзале Кингс-Кросс 2 месяца тому назад, с воплем: «Мама!» Подруга бросилась вперед и повисла на шее у женщины, разразившись рыданиями, всхлипами и подвываниями. А мужчина одарил Гарри тяжелым нечитаемым взглядом, очень похожим на те, которыми частенько награждала своего приятеля его дочурка, со словами: «Я подожду, пока вы тут разберетесь». Гарри поставил метлу рядом с вешалкой, на которую повесил и снятую с себя мантию, а сам без приглашения прошел в гостиную. Тут сейчас всем не до него, так что незачем изображать всякие манеры и прочие вежливости. Понятно же, что ребенок на срыве, и ничего, кроме родительского участия, ему не требуется. Дверь из гостиной вела на кухню, где на столе присутствовали явственные признаки только что завершившегося ужина. Гарри прибрался, помыл посуду и провел ревизию холодильника, да и по шкафчикам прошелся внутренним осмотром. Набрал воды в кастрюльку, поставил греться сковородку, долил чайник, руки сами без участия головы занялись привычными делами. Пока хлопотал с готовкой, тело отогревалось, отчего начала подкрадываться непрошенная сонливость. «А ты не теряешься?» – прозвучал от двери голос отца подруги. «Мне нельзя, я мужчина. Если я размякну, ее вообще из истерики не вытащить будет», – буркнул машинально Гарри, не отрываясь от работы, и кивнул на плиту. Гермиона не успела поужинать. «Кофе будете?» «Сам сварю», – фыркнул хозяин территории, видя, что незваный гость не грубит, а просто устал. «У тебя не получится так, как я люблю. Подвинься. Кстати, зови меня Дэном, а про тебя я все знаю. Ты странный. Кстати, тебе бренди в напиток добавить?» Он обеспокоенно оглядел продрогшего подростка. «Нет, я за рулем. А такому тщедушному тельцу чайной ложки хватит, чтобы мозги перекосило». Грубоватая и прямая манера старшего Грейнджера Поттеру нравилась. Напоминала поведение Рона, но в значительно лучшем исполнении. Каком-то тактично-безофициозно-домашним, что ли. Да и сам этот мужчина, рослый, поджарый, плечистый, внешне походил на рыжего друга, когда тот вырос. Появились девочки. Гермиона выглядела успокоившейся, хотя и со слегка опухшими глазами, зато поела с аппетитом. А ее маменька, тем временем, попивала кофе, кстати, действительно вкусный, и печально поглядывала на дочурку. Сцена была немой, при постороннем, то есть госте, никто ничего не обсуждал. Гарри тоже помалкивал, домашняя уютная атмосфера чужой семьи была непривычна, умничать не тянуло, а дежурные темы поднимать не хотелось, потому что в голове копошились трудные мысли, сегодняшние события в основе своей повторили события прошлого, что снова указывало на попытку исполнения некого плана, явно составленного заранее. Во второй раз мыть посуду Поттеру запретили. Вместо этого папенька отвел его в еще одну комнату первого этажа, где на полу лежали маты, имелась шведская стенка и висела боксерская груша, при взгляде на которую Гарри невольно потрогал место на скуле, помнящее еще неожиданно жесткий кулачок подруги. Но бить его не стали, а выдали добытый из шкафчика лыжный серо-голубой с красными вставками костюм комбинезонного типа, который велели надеть под мантию поверх остальной одежды. «Смотреть на вас холодно», — объяснил Дэн, нахлобучивая на гостя плотной вязки шерстяную шапку. «А оно не девчачье», — засомневался Поттер, сообразив, что размер одежды чересчур мал для отца семейства. «Унисекс, носит все, не вздумай возвращать, не хватало еще моей дочери простуженного одноклассника. Она и без того в истерике из-за погибшей косметички». Чуть позже перед Гарри в почти таком же комбинезоне объявилась успокоившаяся в маминых объятиях Гермиона. На ее запястье болталась очень знакомая бисерная сумочка. Пора было в обратную дорогу. На этот раз стартовали прямиком из прихожей. Родители Гермионы вышли проводить ребят и стояли, во все глаза наблюдая за их действиями. Девушка уселась на метлу перед Гарри, снова попав в кольцо рук товарища. Немного поерзала, удобнее устраиваясь на древке. «Веди ты», — шепнул ей на ушко Гарри. Она коротко кивнула, приподняла их обоих, правильно потянув рукоятку и сказала: «Погнали». Гарри сразу отпарировал. Прибыли они опять в пространство над Хаксмидом, откуда уже под управлением подруги аккуратно вернулись на астрономическую башню и дальше над лестницами и по коридорам плавненько и без лихости достигли гостиной. Метлу Гермиона вела осторожно, выполняя все маневры в строгом академическом стиле. Тем не менее, путь занял немного времени, на месте они оказались еще до отбоя. Стянув с голов вязаные шапки и одернув мантии, дети поспешили в факультетскую гостиную. Позже, уже после вечернего душа, Гарри устроился на своей постели и уставился в тканевый потолок. Он думал, казалось бы, размышлять нужно было о происшествии с троллем, о подозрительно странной повторяемости событий с семилетним по внутреннему календарю перерывом, о непростительной потере бдительности. Но Поттер невольно возвращался мыслями к Дэну Гринджеру, к его внешнему виду и простоватым манерам, к сходству с Роном Уизли, которого выбрала себе в спутники жизни повзрослевшая Гермиона. Ведь, как он когда-то слышал, девушки предпочитают мужчин, похожих на их отцов. Неужели все предопределено, и он бессилен что-либо изменить? Глава 7. Квиддич. Гарри сидел в библиотеке, как всегда, поодаль от подруги. Анджелина, Алисия и Парвати почему-то не стали никому ничего рассказывать о сцене в девичьей спальне, куда на руках затащили паренька, хотя Гарри позже сам видел, как к Парвати с этим вопросом приставала Лаванда. Вернее, они не сказали всей правды, лишь сообщили, будто Поттер всего-навсего извинился, да и дело с концом, а про рыдание у него на груди и желание первокурсницы попасть домой в неурочное время, и про то, что Гарри явно собрался это желание удовлетворить, сказать забыли. Оставалось только гадать, то ли Гермиона их об этом попросила, то ли они сами восприняли произошедшее так близко к сердцу, что не стали трепать языками. Ну вот не понимал, и не понимает он, как думают девочки и что там за отношения между ними. Вряд ли в этом вообще можно разобраться строго логичному мужскому рассудку. Зато теперь можно спокойно продолжать прикидываться просто одноклассниками, не связанными ничем, кроме совместных уроков. Сегодня, наведя порядок в собственных планах, которые записывал в блокнот, уже специально для этого купленный взамен ранее трансфигурированного исполена, Гарри с удивлением понял, что его намерение преподать подруге известные ему чары, близки к успешному завершению, за 2 месяца, выдавая по 3-4 заклинания в день, он передал практически все свои знания. Оказывается, не так уж много, по сути, он успел усвоить за 6 школьных лет, а все почему? Да потому что лодырничал и занимался всем на свете, кроме учебы. Неожиданное открытие повлекло ревизию интеллектуального багажа с полным школьным курсом в качестве эталона. В трансфигурации его успехи так и остались весьма скромными, буквально только для того, чтобы наскрести минимально необходимые оценки. Зелье Гермиона и сама изучает с опережением, потому что сварила оборотное уже на 2-м курсе, хотя было оно в программе то ли 4-го, то ли 5-го года обучения. Мда, тоскливо как-то стало на душе. Оторвавшись от блокнота, осмотрелся. Гермиона, судя по длине свитка, строчит эссе по зельям. Несколько старшекурсников с Гриффиндора собрались возле одного стола и что-то вычитывают из толстенного фолианта. Парочка слизеринцев с 7-го года обучения в дальнем конце зала спрятались еще за одним большим фолиантом, но явно заняты не учебой, больно уж макушки их близко расположены, и все, нет больше из учеников никого, это не перед экзаменами, когда в иное время тут яблоку упасть некуда. Выпрямив спину и потянувшись, вернулся к своему блокноту и перешел к планам для себя. Из портняжных заклинаний он освоил только наложение швов, случайно наткнулся в книге чары на скорую руку, а ничего другого изучить так и не спланировал, потому что концентрировался на основной задаче – сделать из подруги уверенную в своих силах и умениях искусную волшебницу как можно скорее, что при ее обучаемости и его поддержке определенно получилось. Уже на третьем месяце первого учебного года Гермиона в повседневной жизни колдовала так же естественно, как дышала. Все вокруг подчинялось ее волшебной палочке. И вовремя. Впереди первый матч по квиддичу со Слизерином и, как всегда в такие периоды, голова больше ни о чем другом думать не желает. Что было немного странно, учитывая его загруженность всем и всяким на ближайшую перспективу. А, между прочим, как человек взрослый, он не может не отметить необъяснимых изменений в собственных настроениях в некоторые периоды. Его что, опаивают, или накладывают некие чары, влияющие на поведение, конфундусы. Кстати, в прошлом варианте на этом матче его чуть не сбросила с себя метла, заколдованная Квиреллом. Причем, проклятие тюрбана головы накладывал без палочки, еле заметно шепча что-то про себя, а Снейп ему противодействовал аналогичным образом. Что же это за методология такая? В учебниках и в программе школьного курса ничего подобного ему не встречалось, Гермиона тоже ни о чем аналогичном не упоминала. Подумав немного, Гарри направился к библиотечному каталогу, просмотреть его значительно быстрее, чем перелопачивать тонны толстых томов на бесконечных стеллажах, заглядывая в них наугад, словно слепой котенок. На нужную информацию наткнулся только через несколько часов упорных поисков, обнаружив упоминание книги «Наведение порчи с глазов наговорами и нашептываниями». Мадам Пинс извлекла пыльный экземпляр далеко не новой книжонки из какого-то дальнего угла, до которого довольно долго добиралась. Протерла обложку тряпицей, а не заклинанием, и протянула со словами: «Это Макгловская. Ее до вас всего два читателя брали». Она заглянула в формуляр «Риддла и Снейп». «Так что же получается, Макглы тоже пишут о колдовстве?» – удивился парень. «О чем они только не пишут?» – махнула рукой библиотекарь, возвращаясь на свое рабочее место. Книга была написана кем-то вроде ярмарочной гадалки. По крайней мере, применяемая терминология на это намекала. Фразы в ней воспринимались туманно, а излагаемые мысли носили не конкретный общий характер, призывающие исполнителя при наложении порчи или с глаза всем сердцем хотеть достижения желаемого результата. Примерно то же, что он и сам объяснял Гермионе на их занятиях. Но в отличие от чар, где все было, в общем-то, понятно и четко, это написание выглядело смесью бреда и ереси. Если бы не имена предыдущих читателей, на его собственной шкуре, Гермиона свидетель, применивших к нему описанную методику воздействия, он бы давно плюнул и вернул книгу. Поэтому, выписав, как ему показалось, самое важное, в свой блокнот, собрал сумку, сдал книгу и, найдя пустой класс, приступил к опытам. Практиковаться решил на простеньком, положил перед собой перо и принялся чуть слышно нашептывать: «Вингардиум левиоса перышко, взлети, мое хорошее». Шевеление заклинаемого объекта удалось заметить только после дюжины попыток, да и то очень слабое, но зацепление уже было прочувствовано, и через полчаса перо шевельнулось вполне определенно. «Неудивительно, что этим никто не пользуется», — сообразил Гарри. «Палочкой все получается быстрее и четче». Однако, старания не прекратил, потому что прекрасно помнил, как беспомощно наблюдал за варкой нового тела для Волдеморта на кладбище Литтлхэнгтона. Сумей он в тот момент освободиться, перевернул бы пинком котел и тупо кулаками набил морду Питеру Питтигрю, отрубившему себе руку, в которой обычно держит палочку. Да и его собственная палочка тогда валялась буквально под ногами, мог бы и оглушающим врезать. Всего-то и нужно было заговорить статую, чтобы та его отпустила. Но он этого не умел. Да он вообще почти ничего не умел, кроме экспеллиармуса и полудюжины простейших заклинаний. Зато сейчас он упорно добивался поднятия перышка над столом, постепенно осваиваясь с этим непокорным навыком. Да, в конце-то концов, ведь Джинни как-то колдовала свой летучий мышиный сглаз, благодаря которому помогла его друзьям освободиться от опеки членов инспекционной дружины. Пусть это всего один вариант, но, если применяется вовремя, то цены ему нет. Перышко полностью оторвалось от столешницы только перед самым ужином, и в то же мгновение обуглилось. Похоже, получив наконец результат, он потерял контроль и слишком рассердился на упрямую пищу и принадлежности, брошенные в сердцах. Шоп, ты сгорела, зараза. Нашло точку опоры. Перед матчем со Слизерином Гарри попросил Гермиону подстраховать его, сесть на полупустую трибуну Хаффлпаффа, где, как он помнил, находились Квирелл и Снейп, и поджечь профессора защиты, если метла под Поттером начнет выкаблучиваться. Гарри, подруга пронзительно взглянула на него своим бездонными карими омутами, ты удивительно много знаешь о том, чему только предстоит произойти. Когда ты мне обо всем этом расскажешь, когда найду слова, которым ты поверишь, смущенно ответил Поттер, даже близко не представляя, в какие слова надо будет облечь все то, что иногда так хочется рассказать Гермионе, да при этом, чтобы она еще и не приняла его за шутника. Так вот, на удивление, метла вела себя спокойно, снитч он поймал легко, из чего следовал вывод, данное приключение не было спланировано человеком, устроившим знакомство с пушком и пробежку с троллем. То есть Дамблдор к этому эпизоду в прошлый раз руку не прикладывал. А почему тогда Волдеморт в затылке Квирелла передумал его убивать в этот раз? Поразмыслив и так, и эдак, ни к чему конкретному Гарри не пришел. Кто же его поймет, ведь в этот раз не все идет в точности так, как раньше. В частности, нынче Гарри куда увереннее держится в воздухе, это сразу заметно. Возможно, темный лорд посчитал, что не сумеет его стряхнуть. Или, может, связь через шрам не так его беспокоит, ведь Гарри теперь намного вдумчивей, не особо искрит эмоциями. Возможно, поэтому и болезненные ощущения в шраме на уроках защиты не появляются. Да, какое-то отличие между сейчас и раньше чувствуется, но смысл его или причина непонятны. После завершения матча и начала вечеринки в гостиной Гриффиндора, на которой пришлось некоторое время присутствовать, Гарри отправился в сарай, где хранились метлы, школьные, старые и неухоженные. Осмотрел их хорошенько, отыскал несколько совсем убогих, погребенных под кучей обломков, намекающих на давние летные происшествия, и начал выбирать из останков и огрызков уцелевшие прутья и оценивать осиротевшие рукояти. Хлама было много, так что выбрать удалось. На следующий день в библиотеке взял несколько руководств по уходу за метлами. В некоторых из них нашлись рекомендации по замене сломанных прутьев и, как следствие, указания по сборке и разборке. Потихоньку за несколько вечеров из найденных остатков собрал вполне исправную метлу и облетал ее. Ну, как исправную. Она могла поднять тушку испытателя в воздух, не разваливаясь на ходу с натужным скрипом. А после некоторой корректировки оперения и переписывания управляющих связей, полного, ибо надо ж было так накосячить в самом начале, оказалась способна совершать плавные перемещения согласно управлению и делать это без резких провалов по высоте, сопровождаемых треском древка и испуганными матюгами пилота. Конечно, не его нимбус, но уверенно держаться на ней в воздухе было можно, в особенности если не лихачить, как некоторые. Дело в том, что после вступления в квиддичную команду, он на уроки полетов не ходил и про то, как летала Гермиона, ничего не знал. Но зачет она определенно сдала просто потому, что не могла иначе. Во время визита к ее родителям, и особенно на обратном пути, он почувствовал, подруга вполне уверенно управляет помелом. Особенно это было заметно при маневрах в коридорах и на лестницах. Так почему бы не полетать с ней на пару, ведь это так здорово. Тем более, что имеется неучтенная вполне приличная метла, которую первокурсница Гриффиндор в школу не привозила, то есть правил не нарушала. Да и в лыжном комбинезоне реально не холодно, несмотря на приближающийся декабрь и заметно понизившуюся температуру. Приглашение полетать в субботу утром до завтрака подруга приняла. После истории с троллем она охотнее отзывалась на предложение товарища и меньше упрямилась. Поэтому ранним-ранним утром, когда все обитатели Гриффиндорской башни еще спали и видели сладкие сны, они встретились в гостиной и отправились на улицу. Неплохо размялись над пустынным стадионом, несмотря на то, что до рассвета еще оставалось немало времени. Сначала помогал лунный свет, потом на востоке зародилась заря. Поэтому прохождение виражей девочка освоила успешно, всего пару раз кувыркнувшись через бок и переведя начавшийся маневр в бочку, естественно, потеряв темп и непроизвольно выйдя из поворота, то есть в воздухе удержалась. Гарри, я просто не представляла себе, что энергичное маневрирование требует таких мышечных усилий. У меня все тело ломит, сказала Гермиона, когда они возвращались в замок. Хочешь горячую ванну принять? С удовольствием бы. Но, к сожалению, у нас только душ, вздохнула Гермиона, убирая метлу обратно в школьный сарай. Ну, не все так плохо, пошли за мной. Свернув с лестницы на уровне четвертого этажа, Гарри дошел до знакомой двери и шепнул: «Сосновая свежесть, купайся», — обратился он к подруге, когда пароль сработал. Конечно, Поттер сильно опасался, что известный ему пароль не сработает, ведь условные фразы на тех же дверях в факультетские дома менялись с завидной периодичностью, но ему повезло. Оказалось, что он тут не меняется, надежда на что была достаточно призрачной. Хотя, если так подумать, старост в школе всего 10, новые появляются только после того, как старые оканчивают школу, если, конечно, не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Получается, что вроде бы и незачем менять пароль доступа. Парень в очередной раз нахмурился, отмечая новый приступ легкомысленности. Определенно, что-то тут не то. На завтрак, конечно, опоздаем, но я тебя на кухне накормлю, так что жду в гостиной. Наслаждайся. В гостиную Гермиона вернулась не скоро. Похоже, всласть понежилась в ванне для старост, а потом и волосы высушила заклинанием. Гарри, спасибо, это было нечто. Там самый настоящий мини-бассейн, шепнула Гермиона, на мгновение устраиваясь рядом с ним на диване. И кто-то обещал накормить меня, помнишь? Только погоди минутку, мне надо в комнату подняться, переодеться и взять сумочку, и легко подорвавшись, умчалась в спальню девочек. Сегодня, в выходной, спешить некуда. Поэтому и на кухню сходили не торопясь. Домовые эльфы отлично их напотчивали. Мисс Гринджер смотрела на них изумленно, впервые увидела. И, естественно, набросилась с расспросами. Кто такие? Почему так одеты? Почему настолько услужливые? Почему я их раньше не видела? Гарри смотрел на разбушевавшуюся девочку и невольно вспоминал Добби, погибшего, спасая их. Поэтому отвечал аккуратно, опасаясь, что подруга вновь начнет свою кампанию по освобождению трудолюбивых малышей, но теперь задолго до 4-го курса. Они вроде домашних духов, потому что могут появляться где угодно. Начал он решительную контрпропаганду, отставив в сторону бокал с тыквенным соком. Эти создания – самые свободные существа на свете. Для них не существует никаких барьеров. Однако, словно в уплату за такую свободу, они буквально вожделеют служить волшебникам и до конца сохранять верность хозяину и членам его семьи. Эти служат Хогвартсу, прибираются, стирают и штопают одежду студентам, готовят пищу. Иначе их существование было бы бессмысленным. Все чаяния этих малышей вращаются вокруг нужд тех, кого они опекают. Пришел он к несколько неожиданному для себя выводу, краем глаза замечая, с какими охреневшими глазами на него поглядывают ближайшие эльфы. Пришлось скорее ретироваться обратно в гостиную, да еще и так, чтобы Гермиона не обратила внимания на выражение лиц домовиков. Стремление удержать подругу от опрометчивых шагов и уберечь ее от нападок было в Поттере исключительно сильно, просто цель жизни, как он это воспринимал. И он решительно не мог понять, почему в день Хэллоуина она оказалась в том злосчастном туалете, ведь не плакала от обиды, а просто пудрила носик. Да, Рон в этот раз не обзывает ее заучкой потому, что она теперь не стремится раньше всех ответить на вопрос преподавателя и не нарывается на похвалы. Учителя знают, что она всегда готова и не забывают накинуть балл другой за исчерпывающий ответ, но в пример не ставит. Опять же Малфой с ней здоровается, пусть и высокомерно, но без злобности, потому что они вполне официально представлены друг другу. Поэтому Гарри посчитал, что сейчас будет удачный момент, чтобы прояснить этот вопрос. Гермиона, прости, пожалуйста, за бестактность, но для меня крайне важно знать правду. Почему ты тогда, на Хэллоуин, зашла в тот туалет? Прыщик на носу вскочил, смущенно потупилась девочка. Нужно было запудрить. А вообще вскакивание прыщиков у тебя часто случается? Нет, отрицательно мотнула головой девочка, из-за чего на секунду ее голова стала похожа на одуванчик. Я пью все нужные витамины. У меня ведь родители врачи, хотя и стоматологи, но они и в возрастных изменениях разбираются. Гарри навел палочку на собственный нос и наколдовал прыщик. «Такой у тебя был?» – спросил он. «Да», – согласилась девочка, пристально рассмотрев результат колдовства, после чего навела свою палочку на Поттера и отменила заклинание. Возникшее натяжение кожи сразу перестало ощущаться. «То есть, ты хочешь сказать, меня кто-то проклял, а я и не сообразила, что все так просто?» Сокрушенно покачала головой. Но кто и зачем это сделал? На этот вопрос Гарри лишь пожал плечами. Очень хорошо, что это все та же прошлая Гермиона, размышлял Гарри, глядя на сидящую в кресле напротив подругу. Умная, со своим неугомонным любопытством и стремлением все знать, за одним исключением. Похоже, она переняла у меня манеру не показывать всего окружающим. В первую очередь, мощь своего интеллекта и богатство навыков. Но остается столь же наблюдательной и умело пользуется своими мозгами, в отличие от меня ранешнего. Одно слово – тихушница. Неожиданно его пронзила странная мысль. А ведь мы с ней становимся чем-то похожими на слизеринцев. Тоже начинаем хитрить и недоговаривать. «Почему ты так пристально на меня смотришь?» — вырвала из раздумий Гарри смутившаяся Гермиона, начиная стремительно краснеть. «Ты ведь не для того причесываешься, тщательно одеваешься и вообще следишь за внешностью, чтобы я отворачивался», — рассудительно ответил паренек. «На тебя очень приятно смотреть, Гарри. Нам еще рано думать об этом». «А я ничего и не думаю. Просто любуюсь», — чуть улыбнулся нахал, продолжая визуальные ласки. Грингер полыхнула взором, вскочила и умчалась в спальню, забыв на подлокотнике кресла свою сумочку. А на ней сегодня красивые джинсы, да и белая блузка с ними очень даже сочетается. Да, в этой своей жизни Гарри замечал много такого, на что совершенно не обращал внимания в прошлый раз, но игривое настроение недолго владело подростком. Через минуту мозги переключились, и его стал занимать совершенно неожиданный вопрос, как отжать у Малфоя в Добби. События следующего учебного года не повторятся потому, что черную тетрадку он у Джинни отберет сразу в тот же день, когда Локхарт будет заниматься саморекламой в книжном магазине. За эту часть будущих планов он был спокоен. Почему он решил, что события попытаются пойти по второму кругу? Да потому, что основные вехи его жизненного пути так и остались на месте. Пушок и тролль уже были. Дальше последует газета в хижине Хагрида, упоминание Николаса Фламеля. Стоп, или это должно было случиться раньше? Додумать он не успел. В гостиную ворвался Рон. «Гарри, а тебе сова письмо принесла, отдала мне, потому что ты завтрак пропустил. Спасибо, дружище». Как можно приязненнее ответил Поттер, забирая запачканный чем-то жирным конверт, надписанный отлично знакомой рукой Хагрида. «Ты составишь мне компанию, лесничий в гости зовет», — продолжил он, читая записку. «Кстати, я еще и Гермиону позову. Думаю, ей тоже будет интересно, она же, как и я, выросла в мире без магии, надо познавать местные реалии». «Сходим, конечно», — согласился Рыжик. «А чего ты так об этой Грингер печешься? Повторю, мы оба выросли среди неволшебников», — вздохнул Гарри, глядя на Рыжего с некоторым осуждением, будто упрекая того за его отличную мозговую деятельность. «Бывает полезно обсудить некоторые вещи с человеком, который тебя понимает». «Эй, а я?» — искренне изумился Рон, совершенно игнорируя или, что будет вернее, не понимая взгляд парня. «А ты не девчонка, поэтому мне с тобой тоже удобно разговаривать. Ты интересный собеседник, ничем не уступаешь Гермионе», — сдали тщательно скрываемого сарказма подольстился Поттер. В глазах Рыжика затеплились признаки мыслительного процесса. Кажется, он пытался сообразить, похвалили его, или наоборот.